Юлия Пульс. 10 лет с драконом. Читает Марина Байклатова. Глава 1. «Дварга Мириам, привезли ткани, которые вы заказывали в столице. Мне принять?» Заглянула в покой моя личная прислужница Чандра и отвлекла от чтения одного увлекательного манускрипта. Солнечный луч, пробившись сквозь витражное окно, скользнул по страницам захватывающего повествования. И я захлопнула папку с рукописью. «Нет-нет, я сама их осмотрю и приму. Никому не доверила бы такое важное дело. Ведь из этих тканей предстояло шить платье для бала в особняке Вофрука. Событие, от которого зависела репутация нашего драконьего рода. Шик, блеск, безупречный внешний вид — это то, что мы должны продемонстрировать высшему свету». Отложив чтиво, я оправилась и покинула уютную комнату, чтобы спуститься в служебное крыло поместья. «Доброго дня, госпожа!» Каждый шаг сопровождался приветственными голосами прислуги, на которые я отвечала кивком, погруженная в свои мысли. Их занимала история, написанная талантливым автором и по совместительству моим приемным сыном Сезаром. «Мой муж...» Строгий и консервативный представитель драконьего рода. Никогда бы не одобрил увлечение юноши литературой. Он ценил лишь воинские навыки, политическую проницательность, умение управлять огромным состоянием, но не писательское ремесло. Я же, родившаяся Граяной, магом из далеких земель, где творчество и самовыражение поощрялись, понимала и поддерживала Сезара. Тайно читала его рукописи, помогала шлифовать стиль, давала советы по сюжету. В его сырых, но уже весьма талантливых рассказах всегда прослеживалась тонкая любовная линия, нежная, трепетная, удивительная для 14-летнего юноши. Он милый и чувствительный ребенок, который привязался ко мне как к родной матери в тот самый день, когда мы с Даркаром поженились. Выйдя из дома, я распорядилась поставить стол у крыльца, где уже расположилась повозка, груженная тканями, обернутыми в плотную бумагу. Воздух наполнился ароматом свежей древесины и запахом горных трав. Возница, мужчина грубоватый, но опытный, явно торопился завершить работу и уехать. Его лицо выражало недовольство, когда я отклонила предложение просто принять груз без осмотра. «Мне нужно все внимательно осмотреть». Он нетерпеливо поджал губы, но все же под моим строгим взглядом начал помогать прислуге аккуратно разгружать повозку. Я распаковала первый рулон и ощупала красную ткань на плотность плетения, качество окраски и ровность среза. Старшенькая Сибила очень хотела платье именно в этом цвете. В свои нежные, но сложные 16 она во всем подражала принцессе нашего королевства. Недавно увидела Дваргу в столичном парке в красном платье и просто заболела этим цветом. Пришлось даже обивку мебели в ее покоях менять, чтобы угодить. Собственно, с Сибилой было сложно изначально. Она хорошо помнила свою покойную мать и тяжело шла на контакт с новой женой отца. И все же я справилась. Нашла подход к старшей дочери Даркара. «Это никуда не годится». Развернула я второй сверток и покачала головой. «Это вовсе не канареечный цвет», — откинула от себя неподходящую ткань. «Дело в том, что младшенькая дочь мужа, Септа, с самого раннего детства обожала канареек, и мы с мужем во всем ей потакали. Ей было всего 2 годика, когда я появилась в ее жизни. Вот уж кто изначально принял меня как родную матушку». Это несказанно радовало. Я не могла ей ни в чем отказать. Поэтому у нас в поместье появилась оранжерея с дюжиной желтых пташек. Не ходила наша Септа на приемы в платьях другого цвета. Важен был и определенный тон, который я улавливала глазом идеально. «Подойдет», — отложила в сторону ткань необходимого оттенка. Не зря заказала несколько. Продавец часто ошибался и присылал бледно-желтый. «И этот я возьму», — указала на зеленый сверток. «Для меня все оттенки изумрудного являлись олицетворением богатства и успеха. На балах я появлялась в изумрудных нарядах. Муж и сын меня в этом поддерживали и шили костюмы в тон. Собственно, в этот цвет был окрашен герб рода Дер Аберкон, и мы несли это знамя с гордостью. За 10 лет нашего брака Даркар добился уважения и богатства. Мы переехали в драконью резервацию Дварган, в собственное поместье, и жизнь еще никогда не была так прекрасна и безмятежна. Я ничуть не пожалела, что тогда, в свои юные 20 лет, бросила земли Граяна и отдала всю свою магическую силу возлюбленному, лишь бы его драконья ипостась пробудилась. Да, я заплатила за это страшную цену, ведь родная семья меня прокляла, и отныне я не могу иметь своих детей. Но у меня есть трое деток мужа, которых я полюбила как родных. А еще у меня есть любимый супруг, который души во мне не чает. «Отнесите их в мастерскую», — приказала прислужникам забрать выбранные мной ткани. «Получите плату», — вручила монеты вознице и пошла в дом. Сейчас приедет модистка, снимет мерки и покажет эскизы. Надо уведомить детей. «Дорогой», — встретила я мужа на лестнице, — он говорил с дворецким. «Я уже выбрала ткани. Хорошо бы снять новые мерки для точности пошива». Прильнула я к Даркару и заглянула в его прелестные зеленые глаза. 10 лет прошло, а я, как прежде, любовалась этим мужчиной, и сердце заходилось в тот миг, когда он мне улыбался. Высокий и статный, он выглядел потрясающе, как и все драконы, способные перевоплощаться. Черная грива волос, аккуратно выстриженная бородка, волевой подбородок и подтянутое тело. Я и сама очень старалась соответствовать. Женщины без магического дара стареют иначе, чем драконы. Поэтому я изнуряла себя особым питанием, травяными эликсирами и ежедневными прогулками. «Мне сейчас некогда, я позже спущусь в мастерскую», — поцеловал он меня в щеку и вместе с дворецким поднялся вверх по лестнице. В который раз мне показалось, что между нами проскользнул холодок. Я ощущала это в последний год нашей семейной жизни. Наверное, все потому, что его драконья ипостась стала подводить. Лекарь сказал, что моего магического дара оказалось недостаточно, чтобы до конца своих дней муж мог совершать оборот и не стареть. Львиную часть дара он потратил на то, чтобы пробудить в детях ипостаси драконов. А я, увы, теперь пуста. Таких в миру называют оклами. Но в мою сторону никогда никто не кидал подобных обидных фраз. Для всех я дварга из сильного драконьего рода, и так себя всегда и ощущала. Все же заплатила немалую цену за счастье мужа и имею полное право принадлежать его роду, пользуясь благами семьи Дер Аберкон. Вскоре мы с детьми собрались в мастерской перед модисткой. Девочки одобрили ткани, и мы приступили к выбору фасонов платьев по эскизам. Я поглядывала на настенные часы в ожидании мужа, но он не появлялся. «Ты дочитала?» Присаживаясь рядом, шепнул мне на ухо Сезар, отвлекая от тревожных мыслей. «Почти», — улыбнулась я. Смутил один момент. «Приходи вечером, обсудим». И незаметно подмигнула сынишке. «Как же он похож на отца! Одно лицо! Завидным красавцем растет, и, судя по всему, разобьет немало девичьих сердец». «Мам, смотри, как тебе это?» Подбежала ко мне младшенькая Септа и вручила эскиз наряда. «Великолепно! У тебя отменный вкус, радость моя!» Погладила я доченьку по длинным волосенкам. «Вот уж кто унаследовал от умершей матери самое лучшее. У нее очень милое личико и светлые, словно безмятежное небо, глазки. Загляденье. Растет как на дрожжах и резво догоняет старшую сестру по красоте». Септа обрадовалась и показала Сибиле язык. «Я же говорила, что мое красивее будет!» «Ох, и забияка!» Характер выдавал ее истинный возраст. Сколько ни учи манерам леди, а подурачиться она любила больше всего на свете. Сибила же всегда отличалась спокойствием и особым высокомерием. Никак не отреагировав на выпад младшей, она поправила прядь светлых волос, что выбилась из идеальной прически, и опустила взгляд, продолжая внимательно разглядывать эскизы. Она единственная не называла меня матерью. Для нее я всегда останусь мачехой, но это не обижало. Зато мы с ней дружили. Отношения как между сестрами. Она делилась переживаниями и всецело мне доверяла. А это дорогого стоит. «Прекрати донимать сестру», — погрозила я пальцем, на что Септа лишь рассмеялась и продолжила дурачиться, корча рожицу у зеркала. Я тяжело вздохнула и, наверное, в сотый раз посмотрела на часы. «Где же Даркар?» — произнесла с тоской. «Ты же знаешь, у него вечно куча дел», — успокаивал меня Сезар, поглаживая по плечу. И все равно я места себе не находила, постоянно приближалась к окну, делая вид, что хочу подышать свежим воздухом, а сама смотрела на парадную дорожку. В этот раз меня смутил прибывший незнакомый экипаж без гербов. Мы вроде никого не ждали в гости. «Кто это?» — указала я на девушку в фиолетовом платье с прилично округлившимся животом. Она с нежностью его придерживала, обнимая двумя руками, выходя из кареты. Незнакомку встретил и повел за собой дворецкий прямиком в наш дом. Дети припали к окнам, а потом многозначительно между собой переглянулись. Я же почувствовала себя полной дурой, не соображая, что происходит. «А я чего-то не знаю?» Первым Сезар опустил в пол взгляд, а следом за ним и девчонки. «Кто это?» — спросила я уже громче, но ответа не последовало. Дети будто воды в рот набрали, и мне это очень не нравилось. Наплевав на эскизы, я стрелой вылетела из мастерской и помчалась вниз по лестнице. Застыла на балконе над холлом, когда увидела мужа рядом с брюнеткой. «Я же запретил тебе приезжать!» — прикрикнул он на нее раздраженно. «Я больше не намерена ждать и скрывать. Ты обещал, любимый!» Прижала она ладонь к его щеке, интимно лаская лицо моего мужа и с нежностью заглядывая ему в глаза. Прижавшись к холодным перилам, я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Сердце заколотилось в бешеном ритме, перекрывая все остальные звуки. Воздух в легких застыл, и я едва дышала, наблюдая за сценой, которая казалась нереальной. «Любимый?» — ударила набатом по голове. «Что это значит?» Казалось, глаза подводят, и это происходит не со мной, не в моем доме, не с моим мужем. Просто страшный сон. «Ты ослушалась, Юна?» «Я же сказал, что женюсь на тебе после рождения ребенка. До этого ритуал не проведешь», — громко и цинично произнес мужчина, с которым я прожила долгих 10 лет в законном браке. «Уезжай, пока никто тебя не увидел». Мягко подпихивал он беременную девушку к выходу, но она отчаянно сопротивлялась. «Нет, она сегодня же узнает. Если ты не выгонишь жену, никакого ритуала не будет, так и знай. Я больше не намерена ждать. Мне скоро рожать!» Капризно всплеснула руками беременная женщина и подняла на меня взгляд, полный презрения и превосходства. Она не просто упорствовала, а откровенно издевалась. Ее ухмылка, обращенная к балкону, была выражением триумфа, циничного торжества над моей разбитой жизнью. Даркар обернулся, заметив мое присутствие. «Что тут творится?» — закричала я не своим голосом. Смотрела на них, чувствуя, как ледяная волна отчаяния заливает меня с головой.